Глава 9. «Оно вырабатывает электричество?» — спросил я старика, который словно помолодел лет на 10. Дед Корней хвастался и охотно рассказывал о своей коллекции устройств, которые сам и создал, и среди них было оно. Беговое колесо, которое вырабатывает электричество. «Еще как вырабатывает! Внуки у меня ого-го какие энергичные!» — улыбался старик, а потом грустно вздохнул. «Были. Но они подросли, и теперь их интересует лишь телефон». Я еще раз посмотрел на устройство, которое напоминает колесо для хомячка, только для людей, перевел взгляд на провода и механизмы. Устройство не сказать, что надежное на вид, но впечатляет. «А собаки могут в нем бегать?» «Собаки? Да, конечно». «А максимальный вес?» Старик погладил подбородок, размышляя и смотря на устройство. «Ну, думаю, килограммов 150. Материал колеса, конечно, крепкий, но вот все остальное...» Покачал он головой, а потом посмотрел на меня. «Нет, я бегать не хочу, хотя, думаю, оно стало бы неплохим тренажером». «Ну, так в этом-то и суть. И внучкам побегать, и мне польза. Я колесо подсоединил к аккумулятору, который подпитывается солнечными панелями. Излишки уходят в общую сеть, всем польза». Не мог не согласиться с этим заявлением, а также посмотрел на другие изобретения Корнея. Он раньше работал в одном известном конструкторском бюро и чего только не собирал. От роботов-пылесосов до спутников связи. В общем, талант. Безусловный талант, которому некуда девать энергию. В свои 73 он еще бодр и полон сил. Направить бы эту энергию в нужное русло. «А это что за монстр?» Указал я на нечто вроде машины, но без корпуса. Лишь металлический каркас и странные трубы, канистра с водой и что-то вроде печи. «Внуки принесли мне картинки. Фильм показали, и, мол, дед, а ты сможешь сделать стимпанковскую машину? Ну а я что, я сделал? Работает на силе пара, но тяжеловатая и медленная. Мне бы сплавы полегче или композит. Так оно дорогущая жуть». «Гномы сталь использовали», — пробубнил я себе под нос. «Что-что?» «Нет, ничего, просто интересная вышла машина». «Это да. Шумная, медленная, но интересная. Я, правда, всех скотин в округе перепугал, и они меня потом ругали. Это я про бабок». Кахотал он, а я вспомнил, как работала техника гномов. Тарахтела она, будь здоров. Когда ехала колонна гномьих танков, разбегались даже чудовища. У Корнея было еще немало всякого интересного. Он был талантливым, скучающим, увлекающимся идеей, но в основном что-то делал, дабы внуков порадовать. Они каждое лето тут проводили, но теперь они подросли, и деревня им более неинтересна. Так что теперь он скучает и, дабы хоть как-то себя занять, чинит деревенским разную бытовую технику. «А если я скажу, что можно существенно увеличить эффективность паровой энергии?» — спросил я. «Даже не представляю, как это можно сделать. Как и для чего оно нужно?» Старик уставился на свою машину и погладил усы. «Пока тоже не знаю», — улыбнулся в ответ. «Но способ есть». «Подумаю, что можно сделать. Это даже интересно». «Вот вы где!» — раздался недовольный возглас, а в мастерскую вошла недовольная пожилая женщина. «Корней, не отвлекай Ивана. Нам нужно свинку посмотреть». Прием пациентов уже давно завершился, так что мы оба удивились. Но свинку я все же посмотрел. Болела она. Промерзла, может, или еще что. Благо, бабулька быстро заметила неладное, и я дал отвар. Думаю, поможет. За недельку выздоровеет. Вообще, если животина заболела, нужно срочно вызывать ветеринара, потому что болезнь может быстро перекинуться на всех остальных животных. Но здесь, в деревне, нет ветеринаров, так что каждый сам себе ветеринар. Так что свинку быстро изолировали в сарае. Там она отлежится, очухается и вернется в свинарник. «Вот, спасибо, Вань!» — благодарила меня бабушка, вручая пакет, в котором немалый кусок сала с чесноком. «Из-за снега лютого в город не попасть, лекарств не купить». «Не за что, бабань. Берегите себя». Приняв пакет, открыл калитку и увидел крупную и очень недовольную женщину. «Ты что с Костей сделал, урод?» — выкрикнула она. «А что я мог с ним сделать?» — приподнял я бровь. «У него нет аппетита. Слабым стал, заболевает от любого чиха. Это ты! Все ты!» прокричала она, отчего из соседних домов стали выглядывать люди. «Мне его нельзя было бить, что ли?» — поинтересовался я. «Или напомнить, что он собирался убить меня, а потом изнасиловать Любаву?» «А мне что делать? Сын чахнет на глазах! Вылечи его!» «Вылечить того, кто неоднократно собирался меня убить? Женщина, ты в своем уме?» Теперь уже недоумевал я. «Это все Шиханов и компания, это они виноваты! Мой Костя не виноват!» «Твой Костя собирался сжечь мой дом вместе со мной!» — рыкнул я на нее. «Не он, а Петя, дурак обиженный!» «Да? И Любаву на пол повалил и пытался изнасиловать тоже Петя?» «Он ошибся! Это все компания Шиханова на него плохо повлияла!» «Проваливай уже, Лера!» — раздался возглас бабы Ани. «Мужики твои то еще говно, и прощения не заслуживают!» «А ты рот закрой и не вмешивайся!» «Сама рот закрой! Уже на всю деревню опозорилась! Ваша семья — это бешеные собаки, которые кусают руку кормящего!» Баба Аня аж пылала от возмущения. «Кормящую? Да Петя кучу сил вложил в ту ферму! Она, можно сказать, на нем и поднялась!» От такого заявления я обомлел. Мне мать успела рассказать про Петра. Да, он работал инженером-электриком на ферме. Впрочем, ферма всю родню кормила. Вот только сам Петр настолько обнаглел, что перестал ходить на работу и что-то делать. А если что-то и делал, то спустя рукава. Дошло до того, что, чтобы сделать работу Петра, пришлось вызывать людей из города. А когда с ним по-человечески поговорили и попросили взять себя в руки, он обиделся и, мол, «Ах, вот как! Тогда я увольняюсь, посмотрим, как долго ваша ферма без меня протянет». В итоге ферме стало лишь лучше. «Лера, как ферма может подняться на электрике? Петя твой что, землю копал? Скотину пас? Да ни черта твой Петя не делал. Мой Леша только и ругался на твоего Петю, которого пинать приходилось, чтобы починил то, что чинил в прошлый раз, и оно вновь сломалось», — перебила ее баба Аня. Как я уже говорил, немало народу в деревне работали на ферме. «Это твой Леша был лоботрясом», — раздался ответ. А я, махнув рукой, пошел отсюда. Эти могут весь день ругаться. Дойдя до дома Корнея, нашел Любаву, и вскоре мы отправились на ферму. Зан была загружена подарками, так что двигались мы не спеша. «Устала. Тяжело работать с людьми». Девушка в кожаной куртке прижалась ко мне и положила подбородок на мое плечо. «Это да, но я уже привык». «Завидую. Я пока еще теряюсь, когда на меня давит толпа». Она вздыхала, а потом начала рассказывать слухи. Все же Любава успела пообщаться с деревенскими девчатами. Половина из компании Константина и Крыса переехала в город, ибо здесь, после всего, что они сделали, им жизни больше нет, да и остальным не сахар. Еще не изгои, но близки к этому. Но основные сплетни касались соседних деревень. Там дома скупают и отдают под заселение работников агрохолдинга. Так в Рыбкино в двух домах поселились аж 20 человек, и деревенские взвыли, но это далеко не все. «В Рыбкино недавно старика одного убили, а он лишь замечание сделал за то, что мусорят где попало, так его толпой забили. Теперь дело пытаются замять», — ужасалась Любава. «А еще они тащат все, что плохо лежит. А ведь была прелестная деревня, где можно было даже дом не запирать». «Да уж». «Вань, можно с ними что-нибудь сделать? Участковый сам боится к ним соваться. Им, мол, переводчик нужен, так как они резко забывают русский язык». «Ну, поехали». Мы развернулись и поехали в Рыбкино. Оно находилось сравнительно недалеко, так что вскоре мы приблизились к этой деревне. Она была поменьше нашей, и сравнительно рядом с ней находился рыбразвод. Рыбу, в общем, разводили. Также имелась ферма, которая была выкуплена агрохолдингом. Там вроде корма для животных и рыбы делались. Деревня же была тихой, но при этом здесь почищена основная улица. Правда, кажется, что сами деревенские ее и почистили. Очень уж характерные следы видны от лопат. Народ же в основном сидел в домах или ходил в гости. Это, можно сказать, основное развлечение зимой в деревне. На озеро рыбу половить не сходить. Озеро теперь частное. На охоту можно сходить, но это на редкого любителя. «Лошадка!» Раздался возглас, и мы увидели мальчика лет 10 и девочку 6 лет на санях, которые тащит мальчик. «Это лосиха», — поправил я детишек. «И почему вы одни гуляете?» «С нами гаврилозавр», — воскликнул мальчик, а я заозирался. «Ой, а где Гаврила?» «Гаврила! Гаврила потерялся!» — разревелась девочка. «Давайте его поищем», — предложил я. «И опишите его, какого он роста, как выглядит». «Так он...» — мальчик ладонью показал рост собаки. «Невысокая, но и не шавка». «Шарпей он!» «Понял. Давайте поищем». Мы пошли назад. Мальчик и девочка кричали, зовя Гаврилу, но тот не откликался. Как вдруг... «Обнаружена жизнь соответствующих параметров». После очередного магического сканирования я обнаружил что-то похожее. Не факт, что это наш Гаврила, но шанс есть. «Детишки, а кто живет в той стороне?» — указал я на узкую раскопанную дорожку слева. «Нам нельзя туда, там хулиганы!» — воскликнул мальчик. «Я посмотрю там, а ты пригляди за ними», — попросил я Любаву и спрыгнул с лосихи. «Угу», — закивала рыжая, а Зан присела на колени. Так что вскоре детишки начали тискать лосиху, которая потом получит вкусняшки. Сам я уже шел по дорожке, пока не пришел на запах растительного масла. Прям сильно пахло. И пришел я к двум домам. Там были протоптаны дорожки к калиткам. А вот у соседних домов калитки были расчищены лопатами. Дома же... Один этаж, старые, с треугольной крышей, а за калиткой... Следы крови на снегу, будто кого-то зарезали. Ну и куда ни глянь, пятна желтого снега, подснежники. Мангал, старая покосившаяся баня и трое мужиков, склонившихся над собакой, запутавшейся в сети. У одного из них нож. «Эй!» — крикнул я и прорычал. «Собаку отпустили?» «Ты кто такой? Вали!» — крикнул мне грозно выглядящий мужчина. «Собаку отпустили сейчас же!» — приказал я и двинулся на них. А те набычились и пошли на меня. Третий что-то прокричал, но я не знаю его языка. А затем из дома выскочили еще трое мужиков. У одного в руках был топор, у второго — кочерга. Толпа шустро окружила меня, и вперед вышел тот, который с ломом. «Чего надо? Уходи!» — потребовал он, говоря с сильным акцентом. «Собаку отпустите!» «Наш собака!» — возразил мужчина с бородой, но без усов. Одеты они все были в потертую зимнюю одежду, но многие без шапок. «Не ваша собака. Или отдавайте, или сам заберу». Мужчина что-то грозно сказал, и в тот же миг на меня сзади напрыгнули, пытаясь взять в захват. Но я локтем разбил нападавшему лицо, да так, что тот рухнул, теряя сознание, а затем, что-то крича, на меня налетела вся толпа. По телу пробежала манна, и я резко рванул вперед, отталкивая того, который с кочергой. Железяку я тут же отобрал и пустил в ход, опуская ее на плечо того, который с топором. Раздался вопль, на который из дома выскочили еще двое мужчин, один с ножом, а второй с пневматическим пистолетом. Он сразу открыл по мне огонь, но я прикрылся налетевшим на меня человеком и кочергой лупанул по колену другого мужчины. Тут же на меня сзади налетели и начали душить, но направленный магический удар выбил из бандита дух. Вот только я разом лишился немалой части манны. Но затем я с двух ударов добил оставшихся бандитов, докинулся на того, который с пистолетом. Пульки больно ударились о мое тело, но кожаная куртка поглотила основной урон, а кочерга же прилетела на ребра стрелка. Пистолет упал, и я его разбил с одного удара. А затем подошел к собаке, которую успели поколотить, видимо, чтобы не сопротивлялась. Но стоило мне освободить Шарпея, как тот побежал прочь. Однако, добравшись до калитки, пес зарычал и набросился на показавшегося там человека, вгрызаясь в его руку. Раздался вопль, и я рванул к калитке, а там, судя по всему, подкрепление. Толпа злых мужиков с палками, ножами и еще одной кочергой. Первым делом я пнул того гада, который пытался отцепить от себя собаку, и обернулся к остальным. «Ты кто такой?» — крикнули мне, и мужики собрались толпой. «Я пришел собаку спасать. Или ты тоже считаешь, что собака твоя?» — поинтересовался я и мысленно приказал Шарпею встать рядом. «Нет. Наверное, забежать туда сама». «И сама забралась в сеть и избила себя тоже сама», — повысил я голос. «Собака, напасть! Я звонить в полицию!» — заявил тот и указал на покусанного мужика. «Звони. Мы на вас всей деревней заявление напишем, все припомним. И еще. Я вытянул кочергу, и толпа слегка сместилась назад. Вы ответите за старика, которого убили. Джама и Фархода уже арестовали, но не виноват они. Старик первый начать. Знаете, я уже давно устал от подобных разбирательств. Но и я против коллективной ответственности, так что поступим так. Ферма у старой вишни. Кто придет с повинной и сдаст остальных, того я вылечу. Остальные... Я окинул людей взглядом, смотря на них, как на покойников. Соболезную. Но не стоило ловить домашних питомцев и есть их. Похоже, вы подхватили тяжелую болезнь, которая превратит вашу жизнь в ад. По запаху изо рта чувствую. Отбросив кочергу и растолкав людей, пошел к детишкам, которые ждали своего Гаврилу. Шарпеи собаки крепкие, так что быстро поправятся. Ну а эти... В ином мире я бы, не задумываясь, просто наслал зверей уничтожить всех тех, кто поднял на меня руку. Здесь же, на земле, совершенно другие правила и другие возможности. Так что нужно держать себя в руках. Но это чертовски сложно. Поэтому всех напавших на меня и их подкрепление я заразил грибком, который сильно ослабит иммунитет. Пропадет аппетит, а тела станут вялыми. Не смертельно, но угрозы они более представлять не будут. Ну а когда они прибегут ко мне каяться, если, конечно, прибегут, то, если вскроется что-то серьезное, я могу и усугубить кару. Сейчас моих сил больше, чем осенью. Куда больше, так что могу и немного потратиться ради благого дела. «Гаври!» — раздался крик, и пёселя поймали детишки, а я подошел к Любави. Дал им по шее. Ну и их ждет веселая зима. «Спасибо!» — улыбнулась мне рыжая, и мы обернулись к детям. Те охали да ахали, глядя на побитую собаку. Но Шарпей держался как победитель. Важный, весь гордый, и на морде немного чужой крови. Я наложил на него заклинание лечения, чтобы он быстрее поправился. Это, конечно, не обязательно, ибо пес и так быстро поправится, но вдруг ему детей придется защищать. Ладно, мы сели на зан и поскакали на ферму. Здесь уже закончили. Новые жители деревни, пока оклемаются, совсем потеряют в силах и более не смогут бедокурить. Одно плохо, домой мы вернулись уже затемно. Любава сразу ужин готовить, я баню топить, ну и пошел к пруду. Он уже был покрыт льдом и снегом, но... Текущая концентрация манны 6,1 Z. Уровень манны постепенно растет. И я подошел к кактусу, вокруг которого рос десяток кустиков с цветками. Они выглядывали из снега, глаза зимы оправдывали свое название. Выглядят они, как Анютины глазки, только золотого цвета и с черными пятнами, похожими на злые демонические глаза. На каждом кусте было от 5 до 12 цветов. Ну и они весьма крупненькие, а также выпускают магию мороза, отчего рядом с ними очень холодно. Если бы не полуметровый кактус, стоявший в центре кустов, тут было бы -40, если не меньше. Но кактус поглощал морозную манну и выделял теплую, чем и гасил мороз. Вместе они повышали магический фон. И они все еще растут, так что в будущем все будет лучше. А вот вторая клумба была пока еще слабенькой. Там даже кактус лишь 30 сантиметров в высоту. Зима, можно сказать, только лишь началась, успеют еще подрасти. Глядишь, и до 10 дойду за зиму. Эх, мечты, мечты. Но весной точно до 10 доберусь, и тогда смогу засадить сад новыми растениями. И еще нужно подумать над тем, как решать проблему использования земли не по назначению. Клубнику может посадить? Это ведь идея. Она как сорняк, сама все тут захватит. А потом деревенских сгоню сюда собирать урожай. По мне так неплохой план. Разве что надо этим заниматься сразу, как снег сойдет. А может и до этого. Вырастить морозостойкий сорт клубники? Вполне реально, кстати. Пусть в снегу растет. Впрочем, почему бы и нет? Мне сейчас не на что тратить манну, так что, вернувшись домой, нашел пустой горшок с землей и стал на него смотреть. Да, лишь смотреть, ведь я немного просчитался. Клубника. Как ее создать? Я не помню этого растения. Вот лен я помню, а клубнику нет. Что за жизнь-то такая? И, к слову, Альне, уже должна была созреть вторая партия. Поспешив наверх, довольно закивал. За месяц вырос хороший лен, насыщенный манной, высокий, а также плотный. «Время сбора», — сказал я, и запустил манну на грядку. Напомню, что она находится на втором этаже дома в одной из комнат. И вот, по моей воле, лен начал иссыхать. Сушиться, я бы сказал. Сейчас корни выпивают из стебля все соки, и вскоре получилась льняная солома. Взяв ножницы, начал срезать стебли соломы и, собрав, отнес вниз, в мастерскую. Там разложил небольшую часть соломы на столе и поставил туда свое изобретение. Грубо говоря, деревяшка на ножах с ручкой вверху. Ударив манной по соломе, заставил ее рассыпаться на волокна. Причем эти волокна стремительно меняли цвет и форму, проходя биологическую обработку. Схватив одну из них, начал крутить вокруг деревяшки. Взял ручку и закрутил ее. Деревяшка крутилась и накручивала на себя сразу льняную нить, пока на столе не остался лишь мусор, не годившийся для использования. Солома сама цеплялась друг к другу, что облегчало работу. Мусор я тоже собрал, ибо все это тоже имеет ценность. Ну и на этом закончил. Все же манны тратится на это дело очень немало. Правда, если делать в более спокойном режиме, то можно тратить манны раз в 5 меньше. А так... У крестьян на обработку льна уходит до полугода, и там целая технология. А у меня магия, друид я или нет. Так что, получив немалое количество нити, положил в тазик и залил его специальным раствором. Нить пропитается, в нем станет крепче, но и окрасится. А завтра доделаю остальной лен и буду ждать новую партию. Корни сохранились и напитались соком стеблей, а также в них уйма манны. И эти корни можно использовать в алхимии, но не буду. Лучше подожду, когда они дадут новый урожай. Ладно. Спустившись вниз, приобнял Любаву, которая почти доготовила ужин, и сел за стол. Но этот день и не думал заканчиваться. «Участковый уполномоченный лейтенант полиции Петров», — представился мужчина на УАЗике, подъехавший к ферме. «Вы почему на телефон не отвечаете?» — ворчал он. «Нет телефона». «Зачем он мне, если здесь связь не ловит?» — поинтересовался я у участкового. Ему было лет так 27, выглядел щупленьким, и форма немного великовата. «Понятно», — сказал он с видом, будто ничего не понял. «На вас поступило заявление. Дебош устроили в Рыбкино, людей избили». «Скажите, а скольких избили?» «9. «Я один избил?» «Да», — уверенно ответил тот. «Вы серьезно?» «Вот так один напал на 9 человек и избил их, причем в другой деревне?» Я приподнял бровь, а парень немного опешил. «Ну, таково было заявление». «Значит, вы, основываясь на заявлении, которое даже по логике вещей ложное, обвинили меня в дебоше?» — нахмурился я. «Я немного не так выразился. Вас обвиняют в дебоше», — поправился участковый. «И я уточню, в Рыбкино и в Старой Вишне нет постов полиции, участковых и даже фельдшерских пунктов, так что они приезжают к нам либо из города, либо более крупных деревень». «Хорошо, тогда я пишу заявление на нападение группы лиц и покушение на убийство, ибо на меня напали с топором и ножами». «У вас есть свидетели?» «Нет, а у них?» «Говорят, что полно», — ответил парень. «Дайте я угадаю, среди этих свидетелей лишь плохо говорящие по-русски люди?» — хмыкнул я, а участковый поморщился. «Лейтенант, эти люди украли собаку, я пошел ее спасать. Отдавать пса они отказались, и мало того, напали на меня, в итоге получили по шее». «Мне нужно отработать заявление». «Мне вам написать с десяток заявлений?» — хмыкнул я. «И, кстати, а что вы не отрабатываете с заявления местных?» «Я ничего не получал», — уверенно заявил тот. «Значит, жители Рыбкина врут? Пожалуй, я передам им, что, оказывается, они не писали никаких заявлений, не звонили и даже не приезжали к вам со своими жалобами». «Лично я не получал. Мне ничего не передавали. Может, майор отработал заявление?» — задумался тот. «Или, может, на беспредел мигрантов целенаправленно закрывают глаза? Передайте, пожалуйста, майору, что если он не возьмется выполнять свою работу, все жители Рыбкина, а также Старой Вишни начнут массово жаловаться. Уверяю, такой поток жалоб уже не удастся проигнорировать, особенно если их юридически правильно зафиксировать», — заулыбался я, но с последним не уверен, однако оно и не важно. Главное, чтобы лейтенант поверил. «Передам. И с пострадавшими поговорю. Может, отзовут заявление. Удачного вечера». Парень поспешил уехать, так и не взяв от меня заявление. «Ну что за люди, совсем работать не хотят. Зато, надеюсь, он передаст майору подарочек. Хотя куда он денется?»